Но эта женщина, Танабе, тогда была беременной. Она все больше полнела и вскоре в муках родила младенца. А младенец был мальчик. Танабе сама привела себя в порядок после родов, дала младенцу грудь и начала его растить. Я думаю, ей стало гораздо тяжелее жить, когда у нее появился ребенок. Но все равно Танабе его вырастила. Мальчик вырос и превратился в прекрасного юношу. Однажды вечером Танабе позвала сына и рассказала ему, как погибли все островитяне и как она осталась совсем одна с ребенком в чреве. Потом она сказала: «Нам с тобой придется сделать так, чтобы на этом острове вновь были люди. Ты подаришь мне ребенка, и я тебе рожу сестру. Потом ты на ней женишься и народишь детей». И она родила девочку, а сын ее женился на сестре, и их потомки размножились. Говорят, они и есть нынешние островитяне. Пылая в лихорадке, Анадыра раскручивал клубок воспоминаний. Танабе, остров Хатидзё, острова Банин, холодное, мрачное морское дно. Какая страшная история, правда? Когда я в первый раз ее услышала, маленькая еще, мне стало очень грустно. Могила Танабе и сейчас... Нет, еще совсем недавно была ее могила на Хатидзё у обочины дороги. Это груда крупной гальки с побережья острова, вся заросшая мхом. Кажется, никакой надписи нет. Маленькая такая могилка, и солнце играет на гальке. Ничего страшного нет, и посидеть у этой могилы даже приятно. Но там, в глубине, грустное, грустное и страшное. Девочка вздохнула, склонила голову. «Знаешь, я ведь в детстве еще слышала эту легенду и давно ее не вспоминала. А теперь, после этого, вдруг вспомнила. С тех пор только и думаю про Танабе. Поразительная женщина. Но сейчас она словно дает мне новые силы. Ведь во мне тоже течет кровь островитян. Пусть даже все погибнут, и я останусь одна. Я все равно буду жить. Рожу ребенка безразлично от кого и выращу его. А если этот ребенок будет мальчиком, а муж мой куда-нибудь исчезнет, рожу от мальчика ребенка». Анадыра тихо дышал во сне. Девочка осторожно, чтобы не разбудить его, спустилась на пол с качающегося спального места. Анадыра вдруг открыл глаза. «Качка?» «Да?» — испуганно оглянулась девочка. «Болит?» «Ага. Мы сейчас пересекаем Курасио, южнее мыса Насима. Вот и качка», — невнятно сказала Надера. «Да, до Гавайев еще долго. Гавайи, потом Таити». «Да», — сказала девочка, дрогнувшим от слез голосом. «Ты уж потерпи, постарайся уснуть». На некоторое время Надера затих, но потом вдруг совсем ясным голосом спросил: «Япония затонула?» «Не знаю». «Посмотри в иллюминатор. Еще должно быть видно». Девочка неохотно подошла к окну. «Видно Японию?» «Нет». «Неужели уже затонула? Даже дыма не видно». «Ничего не видно», — Вскоре Анадыра мучительно задышала во сне. Девушка, это была Масука, забинтованной культей правой кисти, вытерла слезы. Поезд стремительно несся на запад по холодным, скованным ранним морозом просторам Сибири. За окном была глухая, беззвездная ночь.